продолжал следовать своим путем, а Вольфганг, втиснувшийся в нишу, страдал от оскорбленного достоинства. Воспоминание об этом унижении долго преследовало его. Заказ от Курфюрста Баварского на итальянскую оперу для Мюнхенского карнавала, намеченного на январь 1781 года, показался Вольфгангу даром свыше. Колоредо не посмел препятствовать этому заказу. Карл Теодор был соседом слишком могущественным, и отказывать ему значило идти на риск, поэтому для выполнения заказа Вольфгангу дали 6-недельный отпуск. Он чувствовал себя окрыленным и заверял папу: «Эта опера принесет нам славу». «Сложности, окажется, немало», — предупредил Леопольд. «Но оркестр Каннабиха лучший из тех, что я знаю, да и певцов он пригласит настоящих. Мне кажется, за этот заказ на оперу следует благодарить именно его. Он пригласит певцов, которых пожелает Кюрфюрст. А кто знает, чем тот будет руководствоваться? Корыстными соображениями? Дружескими? Политическими? Тебе следует быть осторожным. Еще бы! Я уже натерпелся достаточно». И все-таки Вольфганг был счастлив. Перед ним открывалась прекрасная возможность хотя бы на время избавиться от Зальцбурга. Он объявил: «Я постараюсь, чтобы Идоменео имел громкий успех. После этой оперы многие правители почтут за счастье взять меня на службу. Мне хочется написать музыку героическую и величественную». Карл Теодор, пользуясь услугами придворного композитора-архиепископа, решил сделать дипломатический жест и выбрал для оперы либретто, написанное Жаном Батистом Вареско, придворным зальцбургским капелланом. В основу Идоменея была положена древняя троянская легенда. Вареско просто скомбинировал несколько ранее написанных на эту тему пьес. И Вольфганг сомневался, сумел ли капеллан улучшить легенду. Многое в либретто Вареско получилось ходульным и напыщенным. И все-таки фабула после некоторых исправлений могла оказаться захватывающей. Драма таила в себе возможности для создания благородной и выразительной музыки. До сих пор ни один сюжет не вдохновлял его так, как этот. Обдумывая тональность оперы, он выписывал из либретто наиболее сценичные с его точки зрения места. Идоменей, царь Крита, после завоевания Трои посылает к себе домой полоненную им принцессу Илию, дочь Приама. Сам царь следует за ней на другом корабле. Крит уже близко, когда на море разражается страшная буря, грозящая кораблекрушением. Идоменею кажется, что бурю эту с какой-то целью наслал Нептун. Чтобы унять гнев морского бога, Идоменей обещает бросить Нептуну в жертву первое живое существо, которое встретится ему на берегу. Буря утихла, и Идоменей понимает, что сделался заложником бога морей. Первым, кого встречает Идоменей на берегу, оказывается его сын Идомант. Он пришел встречать отца. Царь не в силах выполнить данную им богу клятву. Он решает отослать сына с острова. По совету своего наперстника Арбаса, царь отдает распоряжение Идоманту сопровождать Электру, королеву Аргоса, обратно на ее родину. Этот план был на руку Идоменею еще и потому, что сын, дав обещание обвенчаться с Электрой, влюбляется в Илию. Обман Идоменея вызывает гнев Нептуна. В тот момент, когда Идомант должен отплыть от берега, морской бог насылает новую бурю, чтобы не дать кораблю Идоманта выйти в море, и велит подводному чудовищу опустошить Крит. Идомант не может справиться с бурей. Ему приходится задержаться на берегу, однако чудовище он убивает. Тогда верховный жрец Нептуна рассказывает Идоманту об обещании его отца. Идомант решает выполнить обязательство отца. Но в этот момент Илия предлагает себя в жертву вместо Идоманта. Это умиротворяет морского бога, и подводный глаз приказывает Идоменею отказаться от власти в пользу Идоманта и дать влюбленным разрешение на брак. Идоменей соглашается, и хотя отвергнутая Электра приходит в бешенство, помешать влюбленным.